я могу понять очень Да. Здравствуйте, я Идрисона. Ага. Слушайте, МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Низова Альбина Рифкатовна, ведется запись разговора. Звоню по поводу друга вашего. 20 730 рублей 32 копейки. Вы сумму подготовили на оплату? Чего? Вы сумму подготовили на оплату? Какую сумму? Деньги. С ее адресом. Слышите меня, нет? Да, через слово вы там прерываете связь. Я готова закрыть договор? Какой договор? С компанией «Быстрые деньги». Так, а я его не открывала? Вы с Ильей Идрисовна? Конечно. У вас договор с компанией «Быстрые деньги». Возможно. Вы уже носили еще 2100 рублей. Возможно. Договор ваш не закрыт до сих пор. 21 день договор. Так закройте, а в чем проблема? Нарушаете. Вносите денежные средства, а ему потом закроем сразу. Вносите сами. Мне это зачем? Деньги взяли вы с Ильей Идрисовна. Ну, так вам же хочется закрыть. Полностью. Мне фиолетово, пусть он открытый валяется. Вы взяли деньги с целью возврата? С целью разврата взяла. Требование полностью закрыть долг в течение суток. Завтра будет проверка по вашему договору. Ой, как страшно сразу стало. Господи. Я не пытаюсь вас испугать. Ну, а зачем тогда вы вот эту бесполезную информацию? Какие-то проверки у вас там внутри? Мне вот это зачем оно нужно? Какие у вас там внутри проверки? У нас с вами договорные отношения, не забывайте, оплачивать нужно было 19 июня. Ну, смотрите, я 19 июня не оплатила. Вы теперь поняли уже, что намерения оплачивать у меня нет. Вот как вы думаете, повлияет на меня информация о том, что у вас завтра проверка? Зачем вы перебиваете? Правильно. Оплачивать вы не будете? Чего? Я правильно вас поняла? Оплачивать вы не будете? Да, 10 раз надо повторить, чтобы вы правильно поняли, да? То есть мы фиксируем отказ от погашения? Да, фиксируйте, что хотите. Да, создайте долг тогда фиксировать. Ага. А Илья Идрисовна отказывается от погашения на добровольных условиях, все верно? Конечно. Отказ в таком случае мы фиксируем, далее компания в самостоятельном порядке будет решать, каким образом действовать в рамках закона России, но без учета ваших личных интересов. Ой, как будто вы еще так вы учитывали мои интересы, так учитывали. Ладно, все, вы зафиксировали, вот вам что интересы-то мои. Давайте уже сливайте. А вы займы часто берете? Да не ваше, что вообще делать, что я беру, что я не беру. Вот нос свой длинный не суйте в чужие дела, и будет конструктивная беседа. Угу. Давайте конструктивно. Ну все нахрен, идите конструктивненько тогда, да? Ну я вижу, вы не готовы к диалогу. Всего доброго. Да. Добрый день. Да. Евгения Александровна, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я звонил вам из отдела по работе задолженности ООО «МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Буздалов Виталий Евгеньевич. Наш с вами разговор записывается. Евгений Александрович, мы с вами общаемся по поводу наличия у вас задолженности в рамках нашей организации. Она составляет 9347 рублей 53 копейки сумма к оплате. Это такая отсрочка и время для пролонгации. Вам необходимо по требованию компании в течение суток оплатить свой долг в полном размере. Вы денежные средства подготовили для погашения? Зачем? Чтобы исполнить свое обязательство. Зачем? Вы имеете задолженность, Евгений Александрович. С тем, чтобы перестать закон нарушать. А кто определил нарушение закона? У нас суд состоялся, и он определил, что я что-то нарушил? Ваш собеседник это определил. Ой, а мой собеседник обладает разве какими-то полномочиями определять нарушение закона? Вы обладаете юридическим образованием? Он обладает интернет. Я зачитаю статью 810 Гражданского кодекса России, пункт 1, по которой вы, как заемщик, обязаны возвратить взаимодавцу полученную сумму. Я отрицаю наличие вообще какой-либо задолженности, поэтому идите доказывайте, что я вам что-то должна. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вы нарушили эту статью Гражданского кодекса Российской Федерации? Я же вам уже ответила, вы глупый, не поняли, да? Я говорю, я отрицаю вообще наличие какой-то задолженности. Я не считаю, что что-то нарушено. Какие вы крякаете, не понимаю, через слово слышу. гарнитуру пошел родить. Звонили, это же не сведения по поводу вас. Все за ваши близкие, родственники, знаете, долги. Ни в коем случае нет очень никакой задолженности. Никто не будет ничего платить. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Николаевна, вы? Да. Меня зовут Николай Владимирович Давыдов, я представляю интересы АО «Альфа-Банк», являюсь инспектором департамента взыскания просроченной задолженности. 245 дней, 234 дня не платите своей кредитной картой. Почему отказались платить банк? Да, денег жалко. Что? Денег жалко. Денег нет. Жалко, жалко. Денег жалко вам? Да-да. А что же вы жалеете чужие деньги? Отдайте... А где чужие деньги? У меня нет чужих. Чужие закончились, у меня только мои. Что значит, чужие закончились? Ну, значит, оплачивайте свои банк. Вы же должны банку деньги. Так вот, а свои жалко. 136 тысяч рублей и 129 тысяч 100 рублей. Это же деньги банка. Вы их должны отдать. И банк деньги банка давно закончились, остались только мои. Ну и что значит закончились? Есть договор юридического характера, где вы взяли во временное пользование деньги банка, которые взяли обязательно их оплатить. Вот и банк требует оплаты от вас сегодня. Вы будете оплачивать сегодня деньги банка? То есть вы отказываетесь выполнять законные требования банка, пытаетесь взять денег с целью невозврата. То есть занимаетесь мошенническим бизнесом. Ой, прекрасно. Товаром. Надо бежать срочно в полицию, писать на меня заявление. Да-да-да. Бежать в полицию? Ну, да, так да. Полиция, может быть, наверняка вас самих вызовет, да, в данной ситуации. Так как банк пусть вызывает, намерен хорошо. Предоставить информацию и проходить органы власти. Это другой момент. А кто за вас долги-то будет отдавать, Наталья Николаевна? А вы знаете, Николаевна? Смотрите, я для того, чтобы написать заявление, у вас должны быть какие-то признаки преступления. Так вот, 159-я часть 1 мошенничество в сфере кредитования, то, о чем вы говорите, да, это не взять и не отдать. Это взять, предоставив ложные данные. А я вам ложные данные никакие не предоставляла, поэтому неприменимо ко мне 159-е. Нет, вы ошибаетесь. Аргументируйте. Вы ошибаетесь. Аргументируйте. Да, платеж не поступает более 3 месяцев. А в вашем случае это практически уже месяцев 10-11 не поступает платежи. И? Да, то есть, соответственно, основание не стоит из сделки, банк вправе предоставить информацию и проходить в орган власти. Да, совершенно верно. Вы вправе, да, конечно. Только, а при чем тут 159-е? Разве там по три месяца не что-то написано? Нет, подождите, так но вы же не ответили на вопрос. Я же сказала вам, аргументируйте, а вы не смогли. И понесли уже я какой-то могу, бред. Платеж поступает более 3 месяца. Да, а разве в 159-й часть 1 прим. 1 есть что-то про 3 месяца? Ну вот и вам объяснят про хранительный орган. Да, скажите мне объяснять, я и сама вам объясню, что там ничего такого нет. Вы прекращайте жить в плену своих фантазий. А то понавыдумывали, и вот это вводите людей в заблуждение относительно правовой природы наших с вами отношений. Какие 3 месяца? Ну что вы, зачем вы вот это вот все? Кто-то верит в эту ерунду? А? Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Евгения Александровна? Да. Алло. Да-да. Евгения Александровна, это вы? Да. Я представлюсь, отдел по работе с задолженностью ООО МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Чашина Ольга Николаевна, разговор записывается. Поступает вам звонок по поводу вашей задолженности. Она составляет 9505 рублей 73 копейки. Требование компании оплатить долг в течение суток. Скажите, какую сумму вы на сегодняшний день подготовили к оплате? Никакую. По какой причине? Что у вас произошло? Не считаю нужным это обсуждать. Почему вы не считаете нужным это обсуждать? 57 дней на просроченной задолженности. Нарушаете условия договора. Бывает. Вы как планируете вопрос решать в компании? Никак. Вы не собираетесь оплачивать? Угу. То есть вы брали займ с целью невозврата. Я вас правильно понимаю? Понимаете, как хотите. А вы как сами понимаете эту ситуацию? Да, вас это не касается. Что? Вас это не касается. Нет, меня как раз-таки это касается. Я вам звоню от лица компании. Да мне все равно. И цель моего звонка – это помочь вам найти выход из сложившейся ситуации. Не просила Поэтому я вам задаю эти вопросы. Что у вас произошло? Я вам уже ответила.